Глава 35. Лео Ферре. Лезо нарциссы. Меня удивляет, почему в нашей стране, где тупоумные чиновники вечно видят заговоры во всем, отряд никто не попытался закрыть за целых 10 лет его существования. Серьезно. Представьте себе организацию, которая, доказано, действует эффективнее полиции, армии и МЧС в природной среде, а еще не подчиняется силовикам и часто действует прямо вопреки им. Организацию, которая может развернуть радиосвязь и пользоваться ей вполне пристойно и даже с фишками вроде отправки имейл-сообщений через двухметровые частоты. Организацию, которая способна действовать в лесу, ночью, сообща, и у которой есть техника для этого. Организацию, в которой каждый второй может оказать первую помощь и транспортировать пострадавших, где работа в режиме ЧС не будет воспринята как нечто из ряда вон выходящее. Организацию, где круговая порука работает как в мафиозных кланах, случай с бродягой. Организацию, которая нигде не зарегистрирована. Организацию, которая каждый божий день обходит систему. Организацию с прекрасно отлаженными горизонтальными связями. Выключи из отряда лидера, и он все равно сохранит боеспособность. Правда, я не понимаю, как до отряда не доебались. Это же опаснейшая штука, существующая как анархическое объединение, которое часто не знает ни закона, ни правил, ни меры. Мулин, классный поисковик, инженер военной компании, всегда был мне люб. Он входил в число зубров, которых мы зазывали на соревнования. Мулин обладал блестящим умом, и когда ситуация подкидывала логическую задачку, изящно решал ее. В этом я убедился во время поиска, который про себя всегда называл «поиском туриста». Пропал опять мой нелюбимый тип, молодой мужчина, лет 27-28. Турист, очень опытный, с кучей походов крепких категорий. Северный Урал, Кавказ, Саяны, Алтай, какие-то горы на Камчатке. Он бывал много где и прошел тысячи километров и в обычном формате, и бэкпекером, и в автономе. И этот чувак пропал у себя на даче, в Завидове, в лесу. Я сразу отказался верить, что он вообще может пропасть в лесу. И даже не спешил выезжать. Зачем бежать в лес, если его там нет? Еще из дома я сделал несколько звонков и выстроил себе драматургию и сюжет. Парень действительно вышел из дома в определенное, четко установленное время. Его видел сосед. За неделю до этого он расстался с девушкой. И с ней я поговорил. И та по-настоящему разбила ему сердце. Кстати, не просто вытянуть из незнакомой девушки признание в изменах по телефону, но я справился. Бедолага неделю сидел на даче и, поскольку на дух не переносил алкоголь и наркотики, просто тупил, глядячи в окошко. Я задал заявителям, родителям пропавшего, несколько вопросов. Взял ли он с собой фонарь? Он шел в сторону леса за 20 минут до сумерек и, как опытный турист, должен был брать фонарь, но не взял. Взял ли он с собой таблетки, оружие или веревку? Отец порылся в туристическом рундуке и, правда, не нашел одной веревки. После разговора с родителями я все-таки решаю сделать выезд. Я уверен, что это самоубийца, висельник. Висельников я не видел ни разу. Звоню Мулину и даю ему весь расклад. «Слав, покури карту, надо понять, где он может быть». Условия просты. Эпатажный самоубийца, то есть повиснет на виду. Есть вектор движения, сеть тропинок и сумерки, то есть минут 40 времени, в которые надо успеть все, дойти и повеситься в хорошем месте. Через 10 минут Мулин присылает координаты. Точка у развилки тропинок на пригорке. Координаты я сразу передаю местным ментам, которые уже на месте. Менты отвечают в своем духе. «И что нам с этими циферками делать?» Ну что ж, опять придется все самим. Едем на двух машинах к заповеднику Завидово и упираемся в шлагбаум, не обозначенный на карте. Деревня километрах в 5 за шлагбаумом. Оказалось, Федеральная служба охраны, по сути, телохранители Путина, контролирует пропускной режим на огромной территории вокруг президентской резиденции. Звонок в управление кризисными ситуациями по Тверской области. Тамошний генерал обещает, что нас пустят. Но и МЧС посылают в ФСО. Нас не пускают за шлагбаум. Ссаный сержант с явным удовольствием цедит. «Только тех, чьи номера есть в реестре или на кого выписано приглашение». Естественно, приглашение надо заказывать за пару дней. Вот такой пиздец. Конечно, я пытаюсь обойти эту проблему и начинаю договариваться, чтобы нас за несколько рейсов увезли родственники пропавшего. Но сержант, вконец охуевший, наверное, от собственной важности, объявляет, что не пустит нас и так. Нам ничего не остается, кроме как подъехать по другой лесной дороге максимально близко к деревне и отправиться на место пешком. Это 3-4 километра. Конечно, я бешусь, что нам надо час топать только до деревни, а потом оттуда начинать поиск. Но долго злиться невозможно. Все-таки не в первый раз приходится давать крюка и обходить систему, чтобы просто найти пропавшего. Нам остается пройти километра полтора, когда звонит отец пропавшего. Я разобрался с навигатором, вбил координаты. Он тут. В этом известии о смерти приятного мало, но я все равно чуть ли не визжу от восторга. Значит, Мулин точно рассчитал, куда турист мог успеть до темноты, ткнул в карту и нашел висельника. Вот до чего же хорошо искать опытного и нормального человека. Он предсказуем, понятен. Приятный, должно быть, был парень. Как бы цинично это ни звучало. Идем обратно. В целом, ненужная прогулка, конечно. Зато гений и авторитет Мулина отныне и навсегда будет для меня непререкаем.